Глава 33. Ольга. «Денис, прекрати!» — кричу, срывая горло. Пытаюсь ухватить его за руку, но он стряхивает меня, как мешающего котенка. «Остановись! Ты же убьешь его!» «Ублюдку самое место в аду!» — рычит Денис, продолжая наносить удар за ударом. «Я слышу противный хруст, и мне хочется закрыть уши и забиться в самый дальний угол. Но я скачу вокруг Дениса в попытке остановить его. «Денис, пожалуйста!» Входная дверь с грохотом распахивается и ударяется о стену, впуская баталовских головорезов. «Нет!» — успеваю крикнуть до того, как кулак одного из них летит Денису в лицо. «Пожалуйста!» — реву я. Денис пытается встать, но двое охранников подхватывают его под руки и резким рывком дергают вверх. В этот момент третий ударяет Дениса в живот, и тот сгибается пополам. Эти двое заводят его руки за спину и ведут на выход, пока двое остальных поднимают с пола бездыханное тело Гриши и тоже несут на выход. Я бросаюсь за ними, вцепляюсь в руку одного из охранников, которые тащат Дениса. «Отпустите его, пожалуйста! Он просто защищал меня! Куда вы его везете?» Пока я бегу за ними и кричу, охранник то и дело отмахивается от меня, отбрасывая в сторону. Я ныряю ногами в тонких носках в снег, но не чувствую холода. «Отпустите его! У вас будут проблемы! Пожалуйста, он ничего не сделал! Я пожалуюсь на вас Игнату Леонидовичу! Скажу, что вы избили его сына!» Ни шантаж, ни уговоры, ни мои слезы ничего не помогает. Ничего, черт подери, этих ублюдков! От отчаяния я мечусь перед воротами, глядя на то, как охранники ловко пакуют по машинам Дениса и Гришу. Хватаю себя за волосы и тяну их, пытаясь почувствовать себя живой. Но лицо немеет, а внутри образуется ужасная пустота. Мне страшно. Я ведь не знаю, на что способны эти отморозки. «Нет!» — кричу я и падаю на колени прямо в сугроб, когда машины отъезжают от дома. Опустив голову, рыдаю, а потом у меня случается истерика. Я кричу и реву, разбрасывая снег в стороны. Через несколько минут понимаю, что мое поведение ничего не изменит. Разве только я рискую замерзнуть насмерть вместе с ребенком в утробе? Встав на дрожащие ноги, срываюсь с места и несусь в дом. Если все охранники уехали, значит, я могу беспрепятственно выехать из дома. Надо сообщить семье Дениса. Но у меня нет номера ни одного из них. Зато я знаю, где живут его родители. «Ключи, ключи, ключи!» Повторяю шепотом, суетливо шаря по мебели, в поисках заветной связки. Но зрение затуманено из-за постоянно накатывающих слез. «Надо поменять носки и надеть свитер, и куртку», — напоминаю себе. «Надеть ботинки. Ох, как ноги замерзли», — поджимаю пальчики. «Где же эти чертовы ключи?» Как только выкрикиваю это, они попадаются мне на глаза на столике за диваном. И тут в поле зрения вижу телефон Дениса. Хватаю его и пытаюсь разблокировать. Но там, конечно, стоит сканер отпечатков пальцев Дениса. «Ну что за говнюк!» — выкрикиваю я. Схватив гаджет и быстро сменив носки, прыгаю в уги, набрасываю куртку, в карман которой кидаю телефон Дениса, и бегу в гараж. Сейчас мотоцикл был бы очень кстати. Но, увы, дороги покрыты снегом, да и мотоцикл в столице. Сев за руль, повторяю каждое свое действие вслух. Это помогает сосредоточиться и не скатиться в еще одну истерику. Выехав из поселка, выскакиваю на трассу, но тут мне приходится замедлиться. Дорога завалена снегом, который все никак не прекращается. И по всем трем полосам впереди едут снегоуборочные машины, которые откидывают снег с дороги. За ними тащусь не только я. И я была бы рада как-то обойти их, чтобы даже по снегу как можно скорее доехать до дома Громовых, но за грейдерами едет полицейская машина. И если я рвану вперед, то они могут задержать меня на неопределенное время. И тогда с Денисом успеют сделать все, что угодно. «Ну, позвонил бы, может, кто-то!» Капризно конючу я, доставая телефон Дениса из кармана. «Что же вы так редко созваниваетесь?» «Блин, кто угодно! Мама, папа, братья! Да хоть любовница или шлюха!» Словно вняв моим молитвам, экран телефона загорается, и я разочарованно стану, понимая, что это сообщение. И тут же хмурюсь, видя его превью. Тая. «Котик, завтра все в силе? Скучаю». «Котик?» — шепчу я, уставившись в экран. «Какой еще нахуй котик?» — рычу недовольно и швыряю телефон на панель. «Котик, блядь!» — ору и луплю по рулю. «Разорву этого котика! Хвост ему откручу! Шерсть повыдергиваю!» Потом откидываюсь на спинку сиденья и тяжело вздыхаю. «Не имею права ни хвост откручивать, ни шерсть вырывать. Он уже полгода как не мой, и я сама так захотела. Что теперь права качать и ревность свою показывать?» Черт, целых полгода страдала из-за расстояния между нами, а все оказалось зря. Баталов, скотина наркоманская, все равно добрался до Дениса. «Да будете вы уже ехать, черт побери!» Рявкаю и бью по клаксону, когда зазевавшийся водитель впереди не спешит ускориться, едва один из грейдеров покидает полосу. Дальше я, наконец, проезжаю до самого города и сворачиваю на проспект. Еще немного пробок, и я, наконец, на другой трассе, теперь уже ведущей на восток. К счастью, здесь нет грейдеров, но лучше бы были. Машину слегка заносит на заснеженной трассе, и мне снова приходится сбросить скорость. Я психую и реву от отчаяния. Такое ощущение, что даже провидение против того, чтобы я спасла Дениса. Но хрен им, а не мой любимый. Я сама умру, но его спасу. В конце концов, он из-за меня попал в эту переделку. Когда дом Громовых уже виден в конце улицы, я прибавляю скорость, и меня ощутимо заносит. Отпустив педали, выравниваю руль и подгазовываю, чтобы выровнять машину. «Ух ты ж, черт побери!» Выдыхаю, уже даже не замечая, как беснуется мое сердце и трясутся ноги. Подъехав к дому, я паркуюсь напротив ворот и, даже не заглушив двигатель, вылетаю из машины. Подбегаю к калитке и несколько раз истерично жму на кнопку звонка. «Слушаю», — раздается мужской голос. «Здравствуйте, я Оля, Оля Громова. Впустите, мне надо срочно, там с Денисом беда». «Ждите», — отвечает он и отключается. «Ждите?» — ору я и снова нажимаю на кнопку. «Эй, черт вас побери! Вы меня слышали?» «Что вы так кричите?» — спрашивает охранник. «Ждите, мы связываемся с хозяевами». «Скажите им, что с Денисом беда!» — ору я. «Да понял!» — рявкает мужчина и снова отключает звук. Я нервно перетаптываюсь на снегу, пока не слышу щелчок и гул открываемых ворот. «Проезжайте!» Прыгнув в машину, въезжаю во двор Громовых и, криво припарковав машину, бегу в дом. Пускай прибьют меня, обвинив в том, что Денис оказался в таком положении, но только пускай спасут его. Иначе я умру, зная, что больше никто никогда в этой жизни не назовет меня феей.